Однако преувеличение роли и значения чисто экономической борьбы в ущерб политической агитации на почве общедемократических требований являлось зародышем будущего экономизма. Односторонность виленского экономизма, отметил Аксельрод в послесловии к Женевскому изданию брошюры. Плеханов подверг критическому анализу брошюру об агитации в статье «Еще раз социализм и политическая борьба. Заря, номер 1, апрель 1901 года, страницы 1-32». Так, например, той группой петербургских социал-демократов, которая основала союз борьбы за освобождение рабочего класса, был составлен еще в конце 1895 года первый номер газеты под названием «Рабочее дело». Примечание. Союз борьбы за освобождение рабочего класса, организованный Владимиром Ильичем Лениным осенью 1895 года, объединял около 20 марксистских рабочих кружков Петербурга. Вся работа Союза борьбы была построена на принципах централизма и строгой дисциплины. Во главе Союза борьбы стояла центральная группа, в которую входили Ленин, Ванеев, Запорожец, Кржижановский, Крупская, Мартов, Сильвин, Старков и другие. Непосредственное руководство было сосредоточено в руках 5 членов группы во главе с Лениным. Организация была разделена на районные группы. Передовые сознательные рабочие, Бабушкин, Шелгунов и другие, связывали эти группы с фабриками и заводами. На заводах имелись организаторы по сбору информации и распространению литературы. На крупных предприятиях были созданы рабочие кружки –